Глава вторая. Тюрьма. 1947 год. Тюрьмы в Сибири очень многочисленны и, тем не менее, не могут вместить всех заключенных при соблюдении нормального расселения. Мне ни разу не приходилось быть в тюрьме старой постройки, кроме пересыльной. Те же, с которыми я лично познакомился, являлись помещениями импровизированными. Обычно это был крепкий деревянный дом на каменном фундаменте с глубоким подвалом. Его окружает трехметровый бревенчатый забор, усиленный наверху колючей проволокой. Внутри ограды находятся отдельно отгороженные прогулочные дворы. Их всегда несколько, так как каждая камера выходит на прогулку отдельно. Помещение, бани и кухни. Административные помещения находятся снаружи и, в свою очередь, обнесены таким же забором. Чтобы проникнуть в тюрьму, нужно пройти вахтенное помещение первой ограды, проходную будку второй ограды и зарешетенный вход в тюремный корпус. Чтобы дойти до камеры, нужно еще внутри корпуса пройти 2-3 запертые решетки, разгораживающие корпус на секции. Охрана на вышках внутреннего двора несет свою службу так, как если бы этот забор был последним. Проходная будка имеет 3 запора. Вход и выход, плюс запертая решетка посредине. О побегах из тюрьмы слышать не приходилось. Во внутреннем дворе, как я уже сказал, несколько высоко огороженных двориков для прогулок. Над каждым двориком возвышается башенка для надзирателя, наблюдающего за прогулками. В дворик вводится только одна камера, и прогулка продолжается 20 минут. Дворик имеет размер 10 на 10 метров, иногда меньше. Стены дворика исперещены краткими надписями и знаками для обмена известиями между камерами. Это строго преследуется, но надзиратель не успевает проследить за поведением каждого на прогулке. Окна тюрьмы, кроме решеток, закрыты еще деревянными ящиками, так что свет проникает только сверху. Все помещение внутри цементировано. Подвальный этаж предназначен для заключенных по статье 58 и за особо тяжелые уголовные преступления. Большая часть сибирских тюрем предназначена для последственных, так как уже осужденные расселяются по лагерям. Лишь приговоренные к каторге, срок каторги неизменно 20 лет, до 1951 года отбывали наказание в тюрьмах. Таких было около 5%. Небольшая тюрьма в городе Сталинск-Кузнецке предназначалась приблизительно для 300 человек. В мое время там находилось свыше 1500 заключенных. Камеры разных размеров. В бывших одиночках живут от 4 до 10 человек. Спят на двухэтажных нарах и под нарами. Часть нар покрыта матами или ватными тюфяками. Их не хватает на всех. Нары оставляют проход около метра шириной. Камеры отапливаются печами из коридора, но в отоплении, даже в самые сильные морозы, почти нет надобности. При очень слабом притоке воздуха масса человеческих тел нагревает камеру больше, чем достаточно. Днем и ночью горит зарешетенная лампочка. В дверях небольшое окошко для приема мисок с пищей. Кроме того, в дверях и в стенах проделаны волчки для наблюдения с таким расчетом, что никакой угол камеры не ускользает от поля зрения волчков. Эти же волчки при надобности могут служить амбразурами для обстрела каждой точки внутри камеры. Таким образом производились массовые расстрелы в 1942 году при приближении неприятеля. Окованные железом массивные двери снабжены огромными замками. Камерный ключ, около 30 сантиметров длины, служит надзирателю также в качестве оружия и средства физического воздействия. Огнестрельного оружия внутри тюремного корпуса никому иметь не полагается, так как часто бывали случаи нападения на надзирателей. Оружие могло бы попасть таким образом в руки заключенных. Надзиратели внутри корпуса, вообще говоря, не являются охраной. Настоящая охрана помещается только вне корпуса и принимает выходящих на прогулку или по иным вызовам на дистанции 5-8 метров с оружием в руках. Внутрь корпуса охрана входит лишь по тревоге целым вооруженным отрядом. Общее число надзирателей не превышает 30 человек. Охраны значительно больше. Среди надзирателей, даже в мужских секциях, встречаются и женщины. Состав заключенных очень разнообразен. Большую часть их составляют обыкновенные советские обыватели по всяким бытовым обвинениям, не носящим по европейскому пониманию уголовного характера. Очень много дел о незаконной торговле. По советским законам можно продавать на базаре излишки сельскохозяйственных продуктов личного труда при непременном условии, что все государственные поставки выполнены. Можно продавать личные вещи, в которых владелец больше не нуждается. Совершенно запрещается перекупка и продажа продукции кустарного труда. Эти драконовские законы нарушаются беспрерывно, и таким образом базар поставляет очень значительную часть заключенных. Одно время колхозники затеяли было разведение кроликов, как самый дешевый источник мясного снабжения. Много десятков тысяч попало в тюрьму за это нововведение, как за незаконное единоличное хозяйство и незаконную торговлю. Закон о прогулах, о самовольном оставлении работы также породил много жертв. Нововведенный закон о хулиганстве направил в тюрьму всех замеченных в пьяном виде в общественных местах. А в России раньше и теперь, если пили, так пили всерьез, а не мучились, как называют в Советском Союзе, употребление алкоголя рюмками. Рюмки, кстати сказать, совершенно вышли из обихода. Затем идут нарушения и злоупотребления по службе. Продавцы магазинов за продажу по знакомству. Администраторы производства за использование государственного имущества для личных целей, поездка на казенном автомобиле по своим делам. Общественного труда для личных надобностей, послал уборщицу прибрать свою квартиру. Незаконное направление фондов, превысил фонды поощрения. Бухгалтеры и кассиры за небольшие подделки и растраты, например, нехватка 1 рубля в кассе при внезапной ревизии. Не следует думать, что речь идет о коренной переделке нравов. Часто это неосуществимое в постоянном применении строгость законов использовалось для сведения личных счетов. Чтобы избавиться от неприятного подчиненного, можно было всегда пустить действие какой-либо из параграфов закона. Но тот же закон безмолвствовал, если отношения с начальством были хорошими. Много было крестьян, заключенных за нарушение законов о колхозном труде и приусадебных участках. Как ни ничтожны были собственные участки колхозников, они измеряются сотыми частями гектара. Эти участки привлекали все внимание, всю любовь к земле русского крестьянина. Все эти преступления являются следствием специфического советского законодательства. В нравственном сознании человека эти проступки не только в свободном мире, но и в Советском Союзе никак не совпадали с понятием преступления. Именно по этой причине наказание по советскому суду в народе перестало быть позорным. Затем идут уголовники. Это почти всегда люди, принадлежащие к особой касте, имеющие свою особую мораль и законы, которые в этой среде являются связующим и организующим ее цементом. Они разделяются на первое – блатных, второе – воров и третье – шпану. Эта группа состоит сплошь из рецидивистов. В тюрьме они – свои люди и являются хозяевами положения. Вся внутренняя жизнь тюрьмы определяется как компромисс между тюремным регламентом и блатными законами, причем превалирует последнее. Особой группой являются политические. Это квалификация условно во всех отношениях. Во-первых, потому что Советский кодекс такой квалификации не знает. Все обвиняемые и осужденные по 58 статье официально уголовники и теоретически ничем не отличаются от тяжких уголовников. Во-вторых, потому что политических преступников в европейском понимании этого слова в Советском Союзе действительно нет или почти нет, так как нет организованной оппозиции власти. Что такое революционная работа, мы видели на недавнем примере в начале столетия. Тогда Россия была пронизана нелегальными группами, руководимыми организационными центрами партии СР и СД. Полиция их преследовала, арестовывала, и все же они существовали. И об их существовании знала вся Россия. Конечно, в Советском Союзе нет ничего подобного. Немыслимо, чтобы во всех моих 11-летних скитаниях по тюрьмам и лагерям я никогда не встретил ни одного члена или даже причастного тайной организации, ни одного человека сознательно и целеустремленно работавшего на революцию. Правда, отголоски партизанщины в Западной Украине и Прибалтике встречались еще некоторое время, но крайний предел их проявлений заканчивается к 1947 году.